чуть не вырвалась «дура». Но Марья все же успела себя одернуть. «Что они там с этой Леркой придумали? Знаешь? Слышала? Говори!» «Ах, Марья искусница-кружевница! Наткала такого, что впору головой об стену! Не доперла старая лошадь, что братец Санек не должен далеко от сестрицы Мариши откатываться. Поверила ему, пожалела. Ахинею напридумывала. О, Боже! Ведь надо там на даче всех спасать!» «Остановись, Марья, на минутку, и хорошо подумай. Успокойся. Никто никого не убьет, это ясно. Будет грязный скандал, затейницей которого является она, Марья Павловна, очень интеллигентная женщина и очень умная. Так, будет грязный скандал, и неизвестно до какой степени грязи, после чего все разбегутся навсегда. А если что посерьезнее произойдет? Там, в общем-то, слабая, больная Светлана, издерганная Наташа, сумасшедший, напряженный до предела ее сын Сандрик. А кто такая потлатая, у которой с Сандриком любовь? Надо же выяснить. И это Лерка, тень Марины, преследующая их. Марья почувствовала, как столбик позвонков вновь зазвенел знобью. Что-то случится. «Катя?» — спросила она спокойно, потому что Катька немного успокоилась, видя, что бабушка сидит тихо и не ругается на нее. «Катя, а кто такая потлатая? И почему ты решила, что у них с Сандриком любовь?» И Катька более-менее связно ответила. «А потому, как мне сама под Лиска...» «Ах, вот оно что, дочь Инны и Алика!» «О, Господи! А Наташа? Наташа, как она?» «Лиска ихая рассказала, что они...» Тут Катька покраснела во второй раз, опять понимая, что с бабушками про то не говорят. Нельзя почему-то. «Ну и они поженятся». «Ох», — думала Марья, — «вся эта затея с общим Рождеством была изначально бредовой. Теперь вот любовь. Еще одна? Не может быть. Почему? Сандрик вовсе не герой-любовник ангельского типа. Это ей, Марье, так хотелось почему-то. А жизнь преподносит совсем обратное нашим мечтам. Надо ехать, и чем быстрее. Вышибить этих двух по-тихому, увести, наверное, Сандрика. Что-то делать, а не сидеть, выясняя подробности. «Катя, — сказала Марья, — ты попей еще чайку. Вот колбаска, поешь. А я пойду соберусь, и мы с тобой поедем. И во всем разберемся. Все будет хорошо. Не бойся, девочка». Закончила баба Марья ласково и погладила Катьку по голове. Та посмотрела на нее, как преданный и любящий щенок, только что не заскулила. И у Марьи заныло сердце от жалости к этому человеческому дитяти, брошенному в мир неизвестно зачем, и не понимающему абсолютно ничего, ждущему только, как все в мире, ласки, любви и доброты. «Боже мой, Боже, пожалей нас, сирых детей твоих!» Марья собралась быстро, надела приличное теплое платье, повязала красивый шарфик, праздник все-таки —